странник. Я вернулся, я воскрес и в дом твой постучал. Ты открыла очи мне сонным утром ранним. Прислонился я к стене и шепотом сказал: дай мне с дороги вдоволь напиться чистой водицы, дай мне, дай. Ты расскажи мне про счастье былое и уложи спать рядом со мной. Годы странствий и разлук нас с тобой венчали. Я к тебе сквозь тысячу юг пришел в конце пути. Сколько ты перестал.